Краснодарское отделение психотроников, палата номер 23. На обычной кровати, заправленной белым хлопковым бельем, лежала Маша Кошкина. Ее рыжие волосы волнами спадали с подушки, а лицо было настолько бледным, что почти сливалось с наволочкой. Уже больше 3 суток ее держали без сознания на специальных препаратах. Таков был протокол. Пациентам, у которых был обнаружен дар предсказания, не позволяли адаптироваться к новой обстановке. Так повышалась вероятность, что им удастся ввести исследователей в заблуждение. Этот протокол начали использовать 5 лет назад, когда один из испытуемых сумел сымитировать ложное предсказание. Оно не сбылось, из-за чего испытуемого признали неодаренным и отпустили. Правда, через несколько месяцев ошибку обнаружили, и пациента вернули психотроникам. В палату, неслышно ступая, вошла медсестра и вкатила за собой небольшой металлический столик с лекарствами и шприцами. Она проверила состояние Маши, поставила капельницу и сделала все необходимые уколы. В специальный журнал она записала все снятые показатели. Дверь снова отворилась, порог переступил статный седовласый доктор. «Ну, как наши дела?» — спросил он. «Мы сможем добиться нужного состояния через 3 дня. Может быть, даже меньше», — ответила медсестра. «В целом девушка держится хорошо, но ее организм все равно разрушается из-за форсирования дара. Та новая сыворотка... Со всем уважением к доктору Панкратову, его сыворотка бесполезна. Я уже сейчас могу сказать, что она не увеличит жизнь ни одному оракулу». «Не будьте так суровы, Евдокия Петровна», — улыбнулся доктор. «Панкратов продолжает работать над этим вопросом». «Хм, 3 дня, говорить? Отлично. Как раз приезжает комиссия из Москвы, и мы сможем продемонстрировать нового оракула потенциальным спонсорам. Увеличьте дозу лекарств, нам нужен превосходный результат, чтобы девочка выдавала предсказания каждую секунду». Удовлетворенно потирая ладони, доктор покинул палату. Медсестра проводила его взглядом и с осуждением покачала головой. Обычно предсказатели с большим трудом управляли своими способностями. Чаще всего те активизировались спонтанно, например, от прикосновения к человеку или предмету. Однако в лабораториях психотроников создали новейший препарат, обладающий накопительным эффектом. Чем дольше его принимал оракул, тем чаще и точнее он выдавал предсказания. Правда, этот препарат отрицательно влиял на здоровье испытуемых, значительно укорачивая их жизненный срок.